Творог Марсель. 100 граммов зернистого творога. 2 свежих помидора среднего размера. 100 граммов молодого редиса. 1 головка красного сладкого лука среднего размера. 5-7 листьев зеленого салата или салата айсберг. 3 столовые ложки хорошего кукурузного масла. 2 щепотки смеси сухих трав. Иссоп, лавровый лист, орегано. Натереть редис на крупной терке. Нарезать помидоры небольшими ломтиками. Смешать с нашинкованными листьями салата и луком, нарезанным тонкими кольцами. Посыпать травами и заправить кукурузным маслом. В готовый салат добавить творог и осторожно перемешать.